Глава 90. Диана. Мои глаза распахнулись. Сила, горячая и ослепляющая, пронзила каждую клеточку моего тела. Кроваво-красная луна злорадно светила сквозь дыру в потолке, окруженная темно-фиолетовыми космическими вихрями. Существа перемещались в пустотах между планетами и звездами. Сильно дернув руками, я разорвала металлические наручники на запястьях и села, чтобы освободить ноги. Оглядевшись, я быстро сориентировалась и продумала план побега. Мне нужно идти. Нужно добраться до... Чья-то тяжелая рука схватила меня за горло. «Тебе запрещено уходить», — сказал Азраил. Мой отец прожигал меня взглядом. Его холодные, стальные голубые глаза впились в мои, и я увидела в них проблеск боли. Все встало на свои места. Я знала, что Азраил не хочет этого делать. У него не было выбора. Мои когти впились в его запястье, но его хватка не ослабла. Я высоко подняла руку и ударила локтем по его предплечью с такой силой, что услышала хруст костей. Он уронил меня на землю, но потянулся ко мне другой рукой. Я увернулась и вскочила на ноги. Земля снова содрогнулась, и мы с трудом удержали равновесие. «Вот черт! У меня нет на это времени! Мне нужно добраться до Самкиэля!» «Тебе запрещено уходить!» — повторил Азраил, вправляя сломанную кость. Я протянула руку, когда он сделал шаг ко мне навстречу. «Азраил!» Я остановилась и тяжело сглотнула. «Папа! Ты не хочешь этого делать! Я вижу это по твоим глазам!» Азраил призвал не один, а два пылающих меча. «Тебе запрещено уходить», — сказал он, наклонившись вперед и взмахнув мечами. Я отступила, забыв, как быстро я могу двигаться благодаря вновь обретенным силам. Добавьте к этому тот факт, что я не тренировалась и не питалась должным образом. Не успев увернуться, я споткнулась, и один из мечей рассек мне предплечье. Зашипев, я схватилась за рану. Кровь текла под моими пальцами. «Ты!» Азраил заколебался. Он сделал медленный шаг ко мне, затем еще один. «Алия!» Я настороженно наблюдала за ним, готовая увернуться от еще одного удара. Он уставился на меня, точнее, на мою руку. Что-то мелькнуло в его взгляде. Я не знала, что именно, но поняла. Настоящий Азраил еще здесь. «Алия!» «Это мое имя? Мое настоящее имя?» «Да, это я!» Азраил вскрикнул и упал на колени. Бросив мечи на землю, он схватился за голову, зарывшись пальцами в длинные растрепанные волосы, и принялся раскачиваться. Кобальтово-синие линии сверкали на его коже и вспыхивали в глазах, когда он пытался вернуть себе контроль над собственным разумом. «Видишь, ты не хочешь этого делать. Это я, Алия, твоя дочь. Прямо как Ава. Ты нас любишь». Я не знала, стоит ли это говорить, но мне пришлось попытаться. «Ты любишь Викторию и Раширим!» Его пальцы сжимали пряди волос. Руки дрожали. Он отчаянно сражался с тем, кто его контролировал. «Виктория! Да! Я тебя помню! Я навещал тебя, когда мог, под видом другого человека. Я дал тебе твой первый кинжал. клинок, сделанный в Рашириме. Я пытался защитить тебя, Алия!» Азраил вздрогнул, вцепившись в голову, и прошептал нараспев: «Тебе запрещено уходить!» Он кричал. Пот струился по его телу, пока он боролся с вселившейся в него силой. «Я показал тебе, как наносить смертельный удар, и мне нужно, чтобы ты сделала это снова. Сейчас!» Азраил приходил ко мне. Сколько раз я была с ним, а не с тем, кого считала своим отцом. Я не говорила и не двигалась, когда он снова наклонился. Яркая голубая кровь капала из его носа и ушей. Мир затрясся, и я взглянула вверх, прислонившись к стене. Самкиэль во мне нуждался. Мне следует идти. Но как я могу оставить Азраила вот так? Ты? Куски камня упали на пол. Пещера разваливалась на части. Рев сотряс воздух. И этот звук отдавался во мне почти физической болью. Азраил вонзил свой меч в землю, используя его, чтобы подняться на ноги. «Ты должна убить меня!» Он вытер кровь под носом, покачиваясь на ногах. «Заклинание Эзолана!» Он снова схватился за голову, почти падая на колени. «Может прервать только смерть. Это самое запретное заклинание. Мне бы хотелось знать тебя лучше, Алия». Азраил снова вскрикнул, и я вздрогнула. Он схватился за голову и наклонился. Мучительный звук прекратился, и эта внезапная тишина пугала больше, чем крики боли. Мерцание на его коже прекратилось. Кобальтовые линии горели равномерно и ярко. Он снова посмотрел на меня без сожаления, боли или печали. Передо мной был просто небожитель, связанный долгом. «Тебе запрещено уходить». Мое сердце сжалось. Мне было жаль этого сильного воина. Когда-то он был гениален, создав великое оружие смерти и войны. А теперь он был лишь оболочкой, не более чем марионеткой, управляемой жестоким хозяином. Я тосковала по жизни, которую они отобрали у всех нас. Кадену придется за многое ответить. Он замахнулся на меня мечом, и я увернулась. «Если ты меня слышишь, просто знай, что ты дал мне хорошую жизнь, хорошую семью». Он развернулся, а я перекатилась на другой конец комнаты. Его меч ударился о стену с такой силой, что расколол камень. «Они мне очень нравились, поэтому спасибо». Он шагнул вперед, и я отпустила своего зверя на волю. «По крайней мере, ты умрешь, зная, что меня тоже любили». Чешуя сменила кожу, и огонь поглотил пещеру, вырываясь из моего горла с громовым ревом. Яркий синий свет взмыл в небо, и я последовала за ним, прорываясь сквозь потолок пещеры и мчась к небесному разлому.